Глава 6. Честь и достоинство. Створки ворот разъехались, в глаза прыснул яркий свет, заставив прищуриться и прикрыть ладонью лицо. Платформа плавно выехала на ровную песчаную местность. Климат тут был удушливый, хотя и не жаркий, но стояло такое ощущение, что где-то неподалеку что-то кипятили в больших количествах. Вдалеке виднелись полупесчаные холмы с изредка торчащими из них обрубками деревьев. Некоторые были вкопаны прямо в песок. Осмотревшись, я понял, что окружали нас совсем не пески, а скорее зыбуны. Огромные светло-коричневые лужи изредка покрывались крупными пузырями, которые медленно надувались, как жабьи щеки, а потом лопались с глухим бульканьем. Это были болота, но только очень странные. На земле, во всяком случае, я таких не встречал. Рядом с платформой вкопано три флагштока на одинаковом расстоянии друг от друга, и в каждый из держателей был вставлен синий флаг с желтым кругом посередине и 21 звездой по окружности, символ и честь Альрийской Федерации. «Приветствую всех участников турнира!» — раздался отовсюду громкогласный голос. Я его сразу узнал. Это был Кронос, распорядитель игр. «Вчера вы достойно проявили себя, и теперь можете полюбоваться плодами своих трудов. Посмотрите на таблицу рейтинга. Она показывает, кто чего стоит». Над нами, прямо посреди неба, возникло огромное полупрозрачное окно с таблицей. Вспомнив, что мой рейтинг составлял 540 очков, я быстро прошелся по списку взглядом и отыскал свой идентификатор на 14-й строчке. Не сказать, чтобы отличный вариант, но если учесть, что нас чуть больше 4 десятков, то в целом неплохо. Чужих идентификаторов я не знал, но лидировал некто под номером УВ-45-45-52. Его рейтинг составлял 1220 очков. С одинаковой вероятностью им мог быть Айрекс, Лайсон или даже Гигион. Все трое придушили немало мукнаков в предыдущем раунде. Не удивлюсь, если окажется, что каждый из них получил по две энергосферы вместо одной. Окно с таблицей чуть дрогнуло и растворилось. Голос прогремел снова. «Не забывайте, на рейтинг влияет все, что вы делаете на уровнях. Убиваете врагов, разгадываете загадки, находите снаряжение. Все это повышает и понижает вас в списке. А высокое положение в рейтинге даст вам неоспоримое преимущество. Кто будет стараться, тому воздастся». Голос умолк, и пленные загомонили. Рядом со мной стояли Нойс и Ролдон. Первый выглядел, как и прежде, только костюм свой отстирал. Второй натянул на грудь жилет и сжал в руках длинную палку с заточенным концом. Не знаю, где он ее отыскал, но выглядело его оружие убого. Я же натянул на спину рюкзак со всеми своими пожитками, а копье приспособил сбоку, так что в случае необходимости смогу вытащить его быстро. «Сейчас начнется новый раунд, и здесь вы должны показать себя во всей красе. И еще, больше вам не придется бесцельно бегать по локации в поисках занятий. Теперь у вас появится конкретная цель, за выполнение которой будет начислена награда и существенно поднят рейтинг, но выполнить ее смогут далеко не все. Видите те три стеллы на дальних холмах? На ее вершинах реют лаксийские флаги, их вы и должны оттуда забрать, принести сюда и вставить во флагштоки вместо тех, которые сейчас там находятся. Но помните, с флагами не должно ничего случиться. Они — ваша честь и достоинство. принесите их сюда целым и чистым и получите свою награду. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Внимание! Сформирована новая цель! Я обратил внимание на нейроинтерфейс и заметил, что появилась пятая вкладка — цели. Открыл ее и увидел одну строчку, которую тут же развернул. Честь и достоинство. Выполнение. 0%. Награда. 2000 единиц энергоресурса. Описание. Необходимо добраться до одной из трех стел, забрать флаг с ее вершины, вернуться в исходную точку и вставить во флагшток. Все просто. Бери и делай. Как кратко и информативно, усмехнулся я. И как тонко и в то же время унизительно. Заменить аллерийские флаги на лаксийские. Что может быть оскорбительнее? Обратился к Нойсу и Ролдону. Ну что, готовы? «Если будет так же просто, как в первый раз, то я притащу сюда эту сучью тряпку уже через 10 минут, а по пути еще успею ею подтереться», — сказал Ролдон. «Меня волнует другой вопрос. Флага всего 3, а нас 42 человека. Даже полный кретин поймет, что не всем удастся выполнить задание», — нахмурившись, добавил Нойс. «Так этот криворожий хрен и сказал, что не всем повезет, поэтому нужно быть проворней. А как мы заберемся на эти стелы? Не думаю, что там есть лестницы. Даже отсюда видно, что высота-то не маленькая». «Разберемся, как будем на месте», — произнес я. «Что-то мне подсказывает, что волноваться об этом придется в последнюю очередь». Прозвучал горн, и все вздрогнули. Я как бы невзначай потрогал рукоять копья. Мне этот жест придавал уверенности. Несколько участников сошли с платформы и осторожно зашагали по песчаной поверхности. За ними последовали еще 5-6 человек. Мы с Нойсом и Ролдоном тоже двинулись. «Будьте начеку, мужики!» — предостерег один из пленных. В руках он сжимал шипастую дубину, а за плечами висел рюкзак такой же, как у меня. «Здесь всюду зыбуны. Обходите их стороной». Что-то мне подсказывало, что он свою первую энергосферу вложил в улучшение способности к познанию. Зыбучие пески, если особо не присматриваться, в некоторых местах были почти неотличимы от твердой поверхности. Ступишь на такой — и все. Затянет. «Держитесь ближе друг к другу», — произнес Лайсон. «Неизвестно, что нас ждет впереди». «Как это неизвестно?» — воскликнул кто-то. «Прямо перед холмами будет стоять бордель с первоклассными девочками. Тебе разве не сказали, капрал?» Раздались смешки, кто-то поддакнул. «А может, ему неинтересно? Вдруг он больше по мальчикам?» — пошутил еще кто-то. Смеха прибавилось. Лайсон вежливо попросил всех заткнуться. Один из пленных еще что-то сказал, но разобрать слов я не успел. Отвлекся. Неподалеку справа от меня громко булькнуло, зыбун задрожал, и из него стало подниматься что-то крупное. Это сразу же заметил участник с дубиной, тот, что первым предупредил всех о зыбунах. Выкрикнул. «Мужики, соберитесь! Тут кто-то объявился!» «Держаться вместе! Быть наготове!» — скомандовал капрал, и все остановились. Существо шевельнулось и замерло. На гладкой вытянутой морде, с которой стекал мокрый песок, был всего один глаз, но такой огромный, что казалось, словно морда служила ему глазницей. Он чутко следил за нами, поворачиваясь из стороны в сторону, будь то кто-то внизу крутил им, как перископом. «Что это за тварь?» — негромко спросил Нойс. Я обратился к нейроинтерфейсу, но тот почему-то не давал никаких пояснений. Через секунду я понял, почему. Этот глаз был всего лишь малой частью того существа, которое, судя по всему, скрывалось в зыбуне. И еще я отчетливо почувствовал, что сейчас это одноглазое создание покажет себя во всей красе. Не зря же все же вложился в улучшение мышления. «Приготовьтесь!» — громко произнес я. «Оно может напасть в любую минуту!» «Что, испугался одноглазика?» — посмеялся кто-то. Тварь же, вопреки моему прогнозу, медленно опустилась в зыбун. Надулся огромный пузырь и гулко лопнул. «Похоже, ты его обидел!» — добавил другой. И все сдержанно засмеялись. Зыбун пошел волной, а потом вздыбился, выпустив из своих недр светло-коричневое, почти в цвет самого песка, крупное продолговатое существо, покрытое хитиновыми пластинками. Создание походило на нечто среднее между угрем и гигантской гусеницей. Множество мелких лапок синхронно шевелились, придавая телу удивительную подвижность и скорость. А на вытянутой морде разинулась широкая пасть, демонстрируя два ряда крупных жвал. Гигантский глаз был зажмурен и плотно прижат к спине. Я машинально выхватил копье, разложил на полную длину. Мельком глянул в нейроинтерфейс. «Болотный сфирь. Взрослый, модифицированный. Тип. Насекомое D-класса. Планета-прародитель? Неизвестно. Состояние здоровья? Отличное. Описание. Недопустимо. Необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний». Создание прошуршало по сухому песку и бросилось на первую попавшуюся на пути жертву, безоружного заключенного, который стоял в трех шагах от меня. Он отскочил в сторону, но тварь молниеносно среагировала и резко бросилась на него, как змея. Жвалы клацнули в воздухе, но нападение тут же повторилось вновь. И на этот раз жертве не повезло. Жвалы сомкнулись на плече пленного. Он заорал благим матом. Мужик с шипастой дубиной бросился к нему на выручку. Я тоже шагнул навстречу, выставил копье вперед. С голыми кулаками в драку никто по понятным причинам соваться не стал. — Чего ждете? Уберите эту тварь от меня! Уберите! — кричал заключенный, а сфирь терзал его руку. В стороны прыснули мелкие брызги крови. Мужик плюхнулся назад, свободной рукой ударил по морде твари, но та его и не думала отпускать. Я сделал выпад копьем, но промахнулся. Снова ударил, но лишь вскользь задел мокрое тело создания наконечником. Существо было невероятно вертким. Мужику с дубинкой удача благоволила больше. Шипастая поверхность наносила ощутимо больше урона, да и попадал он чаще. Рядом послышался крик, в отдалении тоже. Я быстро осмотрелся, но успел оценить обстановку. Из других зыбунов стали выползать новые твари и накидываться на заключенных. Началась суета, загремели крики и ругань. Рядом объявился Ролдон со своей палкой и тоже нанес несколько ударов. Попал лишь пару раз, гулко клацнув по крепкому корпусу. Похоже, тело сфиря имело неплохое хитиновое покрытие. Значит, нужно найти слабое место. У тварей с подобным строением оно обычно находится под лапами. Вот туда и нужно бить. Сзади кто-то пронзительно закричал. Я обернулся. Одного из заключенных, высокого и коренастого, обступили с обеих сторон две твари. Одна успела вгрызться ему в бедро и тащила в зыбун, вторая метила в голову. Он упал, тварь потащила его к гиблым пескам. Второе существо все же добилось своего и впилось жвалами точно в лицо. Мужик заорал еще сильнее, схватился руками за морду твари в тщетных попытках оторвать ее от себя. Я выругался под нос и бросился к нему на помощь. Рядом снова раздался крик. Другой заключенный, худой и жилистый, по пояс уже находился в зыбуне, а сверху на него налегал сфирь, нанося молниеносные удары жвалами по лицу, голове и шее. Он кричал, пытался отмахиваться руками, но толку от этого не было. Зыбун затягивал все глубже, а сил у него оставалось все меньше. «Черт, но не могу же я разорваться!» Я выставил копье вперед и продолжил движение. Подбежал к коренастому мужику, одна нога которого уже была по колено в зыбучем песке. он уже не кричал, а натужно пыхтел, тщетно пытаясь содрать острые зубья жвал. Тварь же грызла ему лицо и толкала в зыбун. Вторая тоже тянула на погибель, намертво вцепившись в бедро. Я присел, выждал момент и ударил копьем точно в брюхо гигантского членистоногого. Почувствовал, как металл вошел во что-то мягкое. Сфирь разомкнул жвало и пронзительно запищал. Повернул морду в мою сторону. Я прицелился и нанес удар в пасть, но промахнулся. Наконечник лишь оцарапал один из зубцов жвала. Создание, наконец, полностью переключилось на меня. Хотела броситься вперед коброй, но в последний миг передумала и резко подалось обратно. Выгнулась, прижалась к земле, запищала еще пронзительнее. Я увидел темно-зеленый след на песке. Похоже, полученное ранение оказалось серьезным. Значит, нужно поднажать еще. Я покрепче вцепился в копье и вонзил в брюхо твари, как только оно перекатилось на спину. Наконечник снова мягко вошел в тело сфиря. Вытащил оружие и снова вонзил. Проделал так еще раза 3-4, пока существо не перестало пищать и не замерло. Энергоресурс плюс 235. Посмотрел на коренастого мужика, но увидел лишь руку, торчащую из зыбучей лужи и быстро погружающуюся в нее. Откинул копье и бросился к нему. Сжал ладонь обеими руками. Его пальцы впились мне в предплечье. Кряхтя и пыхтя потянул на себя. Что-то тяжелое тянуло его вниз. Уперся пятками в твердую поверхность и потянул снова, приложив еще больше усилия. Ноги стали соскальзывать, и я упал на задницу. Стопы окунулись в зыбучий песок. Тут же вытащил их оттуда, чтобы не погрязнуть. Потянул руку снова, и из песка высунулось плечо, а потом показалась и голова. Мужик захрипел и стал жадно глотать ртом воздух, будь то рыба, выброшенная на берег. По лицу стекал мокрый песок вперемешку с кровью. Я перевел дух и, что очевидно, ослабил хватку. Рука вмиг выскользнула, и коренастый снова плюхнулся в зыбун, но на этот раз ушел полностью. «Черт!» — громко выругался я. Тварь все же заполучила свою жертву. Я вскочил на ноги, поднял оружие и поглядел в сторону худого заключенного, но тот вовсе пропал из виду. Тоже поглотили зыбучие пески? Сзади запищало, но не успел я обернуться, как левое бедро пронзило боль. Сфирь вонзил жвало мне в ногу. Я машинально задергал конечностью, чтобы избавиться от крупного членистоногого, но тот вцепился крепко. Копьем я тоже не мог его достать, потому что оно было слишком длинное, а такое оружие предназначено для схваток, где противник все же не стоит с тобой нос к носу. Создание рывками потянуло меня к зыбуну. Боль в ноге то пропадала, то вновь вспыхивала. Я сложил копье на одну секцию, сделав его значительно короче. Перехватив оружие так, чтобы наконечник смотрел вниз, сжал рукоять и с силой обрушил град резких ударов на болотного сфиря. В мягкое брюхо я попасть никак не мог. Но единожды наконечник глубоко вошел в сочленение между двумя хитиновыми пластинами. Тварь пронзительно запищала, зубья жвала еще глубже погрузились в плоть. Боль раздула пожар в моей ноге до такой, что я застонал и так крепко сжал зубы, что те заскрипели. В нейроинтерфейсе вспыхнуло сообщение. «Внимание! Получено слабое заражение крови!» «Этого мне еще не хватало!» Глянул на состояние здоровья и отметил, что оно составляло 73%. На лбу выступила испарина, лицо взмокло. Создание продолжало рывками тащить меня к зыбучим пескам, с каждым мгновением разрывая кожу на бедре и раскурочивая плоть все больше. Кровь капнула на морду твари, но той, похоже, это только было в радость. «Надо с этим заканчивать». До скрежета сжал зубы, собрал волю в кулак и, пообещав себе, что если выживу, то обязательно вложу следующую энергосферу в повышение болевого порога, просунул наконечник в отверстие между моим окровавленным бедром и пастью существа. Твари это не понравилось. Она пискнула и даже чуть ослабила хватку, но было поздно. Я сконцентрировал все имеющиеся силы в руке, держащей оружие, и надавил. Наконечник утонул в склизких внутренностях членистоногого и уперся в хитиновую оболочку. Чтобы пробить твердый корпус, нужно было больше усилия, которого я дать попросту не мог. Создание запищало и разомкнуло жвало. Кровь хлынула с новой силой, обильно орошая песок под ногами. Я присел на здоровую ногу, поволочил за собой раненую, напоследок сделал сильный выпад и, на удивление, точно попал в морду твари. Сфирь запищал еще громче. Я ударил еще раз, потом еще раз, и тут наконечник пробил хитиновый корпус, но застрял в нем, как стрела в стволе дерева. Измотанный болью и потерявший приличное количество крови, я чувствовал, что скоро в конец ослабну. А ведь раунд только начался, и нам предстояло еще добраться до стел с флагами. Поэтому нужно закончить начатое. Я вскрикнул, резко дернул на себя копье и вырвал его из тела создания. Инерция меня отбросила назад, и я завалился на спину. Но тут же поднялся и стал отползать подальше от зыбуна. На наконечнике остался обломок хитина, а сама тварь скрылась в жидком песке, оставив на поверхности в напоминание о себе россыпь мелких пузырей. Я облегченно выдохнул, откинул копье и подтянул ногу. Нужно срочно обработать ее кровеостанавливающей пастой и обеззараживающим спреем. Да и болеутоляющее не помешало бы вколоть, а то от боли уже начали непроизвольно слезиться глаза. Внезапно из булькающей лужи вынырнула недобитая мной тварь и вцепилась жвалами за стопу раненой ноги. Резко рванула и потащила за собой в зыбун. Я лишь успел вскрикнуть от молниеносной боли, сковавшей всю конечность, как тут же понял, что мои ноги по колено увязли в зыбучем песке. Через миг я уже погрузился в него по пояс. Перевернулся на живот и потянулся к копью, но не достал, отбросил слишком далеко. Да и как оно помогло бы в сложившейся ситуации? Ушел в песок уже по грудь. Черт возьми, неужели это все? Неужели я так скоро выйду из игры? Нет, черт возьми, так не должно было случиться. Я попытался вскарабкаться на сухой участок суши, заскреб пальцами по песку, но что-то сильное и тяжелое тянуло меня вниз, и любые попытки высвободиться сходили на нет. Боль. Ее уже не было. Вернее, ее значимость исчезла. Я больше не думал о ней, потому что меня настигла проблема куда страшнее. Я погрузился в зыбун по горло. Теплый песок. Теперь я, наконец, ощутил его температуру. Обволок шею и добрался до подбородка. Еще один рывок твари, и я уйду с головой. Руки мои были свободны, но ухватиться ни за что не могли. Сильный рывок, и я, глотнув напоследок как можно больше воздуха и закрыв глаза, окунулся с головой в песочную жижу. Зыбкая масса сдавливала меня со всех сторон, лезла в нос и уши. Я бы закричал, но было уже поздно. Чувствовал, как тварь тянула меня вниз, но ничего поделать не мог. Руки я поднял как можно выше, поэтому они пока были не в песке, но еще один рывок, и они тоже утонут. Последний рывок, и я погибну. И этот рывок произошел. Меня потянуло вниз, руки по ладони ушли в зыбун. Что-то холодное схватилось за пальцы левой руки и дернуло. Перехватило за запястье и потянуло. Тварь, видимо, почувствовала сопротивление и усилила напор, но и сверху не поддавались. Голова вынырнула из зыбучей жижи, я распахнул рот и стал жадно заглатывать воздух. Забитые песком уши не слышали, забрызганные глаза не видели. Руку снова перехватили, теперь за предплечье, а потом и за плечо. Я помогал правой, старательно скребя ею по сухому песку. Вот я уже высвободился по грудь, уперся локтями о сушу. Помотал головой, освободил глаза от песка и теперь воочию смог разглядеть своего спасителя. Это был Лайсон. Капрал закряхтел и потянул еще сильнее. Тварь снизу рванула, но, видимо, жвала соскользнули, и она отпустила стопу. Я подался наверх, и Лайсон перехватил меня за подмышки. Потянул с усилием, но не рассчитал инерцию и упал на спину. Я на него. Отполз в сторону, ближе к копью. Схватил оружие. В этот момент из зыбуна, разбрызгивая во все стороны песок, вынырнул сфирь. Я крякнул и сделал сильный выпад вперед. Наконечник вошел в брюхо твари. Я повернул его по кругу и вырвал вместе с крупным ошметком темно-зеленых внутренностей. Истекая кровью, создание запищало, задергалось и плюхнулось в зыбун, который тут же поглотил его мертвое тело. «Энергоресурс плюс 235». Я повернулся к Лайсону и бросил. «Как же я рад видеть твою черную рожу, капрал! Спасибо тебе! За мной должок!» Негр поднялся на ноги, протянул свою полимерную руку. Именно ту руку, которая вытащил меня из пасти самой смерти. «Вставай! Надо уходить отсюда к остальным! Сейчас сюда новые звери сбегутся!» «Их ты, я вижу, не так жалеешь, как мугнаков!» «Насекомых я не люблю, особенно таких огромных, но право на жизнь имеют все!» Я стал приподниматься и чуть не закричал от боли. Бедро-то было разодрано, и кровь из него хоть не била ключом, но все же лилась. Да и песок в рану попал. «Внимание! Получено сильное заражение крови!» Я глянул в интерфейс и ужаснулся. Уровень здоровья опустился до 58%. Получается, я почти наполовину мертв. Признаться, чувствовал себя так же. «Я ранен, капрал. Надо обработать». Снова сел на песок, скинул рюкзак с плеч и вытащил препараты. «Не надо было отходить от группы. Звери охотнее нападают на одиночек». «А ты, я вижу, до войны охотой увлекался?» — спросил я, чтобы отвлечься. Боль застилала разум. Я буквально чувствовал, как песчинки, попав в рану, потекли по венам и артериям. Руки дрожали, но я не останавливался, готовясь оказать себе первую помощь. «Звероловом был. Посещал разные дикие миры, искал редкие экземпляры. Отлавливал и отправлял к ученым». Я аккуратно разорвал штанину с двух сторон, раздвинул ткань. Тряпки или чего-то подобного под рукой не было, поэтому смахнул налипший песок рукавом. Обильно побрызгал обеззараживающим спреем. В ране резко защипало. Открыл тюбик с кровеостанавливающей пастой и нанес тонкий слой белой густой массы на рану. «И что? Как успехи? Много удалось наловить живности?» — спросил снова я, откупоривая иглу шприца болеутоляющего. «Более 100 экземпляров. Но и пожертвовать ради этой профессии кое-чем пришлось», — ответил капрал, постучав левой ладонью по своей искусственной конечности. «А это как посмотреть? Жертва или полезное приобретение?» «Если бы не твоя рука, может быть, и не вытащил меня из песка», — произнес я и вколол обезболивающее. Посмотрел на бедро. Паста почти высохла, обтянув рану плотным коконом. Да и боль заметно притупилась, лекарство начало действовать. Но силы-то как ушли, так и не вернулись, а восполнить их было нечем. Хотя почему? У меня же в рюкзаке 3 энергетических батончика. Я полез было в рюкзак, но передумал. Подожду еще немного. Да еще это заражение. Это проблема куда более серьезная, чем усталость. Жаль, что вчера антидот Ролдону отдал. Сейчас он бы мне пригодился. К слову сказать, а где Ролдон и Нойс? Вроде бы совсем недавно были рядом. Неподалеку от нас запищал Сфирь. Черт, опять! Лайсон прав, нужно валить отсюда. Все, вставай, нужно уходить, скомандовал капрал, и я повиновался. Поднялся на ноги и последовал за ним, чуть прихрамывая. Через шагов 15 осознал, что хромать особой нужды не было, боль в бедре почти не ощущалась. Да и силы как будто начали возвращаться. Правильно сделал, что обезболивающее вколол. Обратился к нейроинтерфейсу, чтобы проверить здоровье, и с удивлением обнаружил, что оно подросло до 67%. Тоже не живчик, конечно, но хоть что-то. Заключенные собрались небольшой группой, человек в 10. Был тут и Нойс. Твари обступили людей со всех сторон, но пока что держались на безопасном расстоянии, выжидая более подходящих моментов для нападения. Как минимум у 5 заключенных было оружие, 2 копья, столько же шипастых дубин и топор. «Где остальные?» — спросил я у капрала. «Разбежались, идиоты! Не понимают, что наша сила в сплоченности!» «А ты не понимаешь, что если мы хотим выжить, то должны выполнить это дурацкое задание с флагами?» — подумал я, но говорить ничего не стал. Мы подошли к группе. Лайсон начал раздавать команды, и его, похоже, стали воспринимать всерьез. Видимо, сказался всеобщий шок. Я же отыскал Нойса и сразу спросил у него. «Где Ролдон?» «Ушел вперед к стелам». «Нам тоже туда надо. Идем». «Нет», — покачал головой Нойс. «Я останусь здесь, в безопасности». «Ты рехнулся? Тут нет безопасных мест. Пока что вы сдерживаете тварей, но это ненадолго. К тому же нам надо выполнить это чертово задание». «Тебе легко говорить, у тебя есть оружие. У меня же, кроме кулаков, нет ничего. А чтобы справиться с этими гусеницами, нужно что-то понадежнее. Одно из чудищ прямо на глазах у меня утащило в песок здоровенного мужика. Я не хочу рисковать». «Так и будешь бегать с голой задницей, если не продолжишь прятаться за чужими спинами?» — бросил я. «Второй раз не предлагаю. Бывай». Я перехватил копье поудобнее и побежал в сторону стел. Нойс еще что-то сказал, но я не обратил внимания. «Ты куда собрался?» — крикнул мне в спину Лайсон, но я даже не обернулся. Сначала немного ускорился, а потом побежал в полную силу. Перепрыгнул через небольшой зыбун. В бедро отдало едва заметной болью. Болеутоляющее действовало безотказно. Внутренний скептик предупреждал, что когда его действие закончится, то я взвою, как волк на луну. Но это будет потом. А сейчас нужно сосредоточиться на цели. Перепрыгнул через другой зыбун размером в 1,5 раза предыдущих. Расстояние не рассчитал и угодил правой ногой в песок. Сразу начало затягивать, но я вырвал конечность, отряхнул и продолжил путь. Теперь я научился различать сухие участки от зыбучих. Последние были чуть темнее и часто покрывались мелкими пузырями. Впереди раздался знакомый писк, и через миг из зыбуна снова вынырнул крупный болотный сфирь. Но теперь я был собран и знал, как действовать. Ускорился, резко пригнулся и ударил копьем снизу вверх по диагонали, целясь в брюхо твари. Создание недовольно взвизгнуло, выгнулось и отшатнулось. Но наконечник все равно достиг цели, хоть и не так, как изначально задумывалось. Вошел в мягкую плоть лишь на четверть. Я тут же вырвал копье и незамедлительно ударил снова, поддавшись вперед. Оружие опять не попало в цель, лезвие лишь искоса лизнуло брюхо. Но я не остановился, а продолжал наносить удар за ударом. Тварь ловко уворачивалась и недовольно пищала, но получала один порез за другим. Наконец она отскочила сразу на 2 метра и нырнула в зыбун, обдав меня песочными брызгами. Поверхность зыбуна заволновалась, гулко лопнула несколько пузырей, и сфирь вновь решил испытать удачу. Сначала над поверхностью появился глаз на ножке, потом скрылся, а через секунду, чуть левее от меня, вынырнула и сама тварь. Я это предвидел, поэтому отпрыгнул в бок, присел и резко ударил копьем, метясь в нижнюю часть брюха. Но опять не рассчитал расстояние, и левая нога угодила в мокрый песок. Однако с атакой повезло больше. Оружие вошло в плоть прямо рядом с хитиновой пластиной. Ударь я сантиметром левее, и наконечник угодил бы в природную защиту существа. Схватив удачу за хвост, я больше не позволил ей удрать от меня и провернул копье, одновременно протолкнув его глубже. Сфирь неистово заверещал и забился в агонии. Из открывшейся раны брызнула густая темно-зеленая кровь. Я продолжал проворачивать копье, не обращая внимания на чвякающий звук. Потом резко вырвал оружие и ударил снова под углом снизу вверх. У меня даже получилось приподнять тварь, которая теперь висела на копье, как змея на шампуре. Сфирь запищал еще пронзительнее, заметался, безуспешно клацая жвалами в полуметре от меня. Я ощутил тяжесть его тела и больше не собирался бесполезно тратить силы. Повалил существо на сушу и вырвал оружие. Темная кровь выплеснулась из раны и быстро впиталась в сухой песок. Создание несколько раз дернулось, клацнуло жвалами и замерло. Энергоресурс плюс 265. С немалым трудом я вытащил ногу из зыбуна, который засосал ее почти до колена, и подошел к трупу. Присел и дотронулся до запачканного кровью хитина. Нейроинтерфейс выдал. Крупный болотный сфирь, взрослый, модифицированный. Тип – насекомое D-класса. Планета-прародитель – неизвестно. Состояние здоровья – мертв. Описание – крупная особь болотного сфиря, которые обычно обитают в зыбких болотах или песках. Питаются преимущественно мелкими животными или другими крупными насекомыми. Оголодав, становятся чрезвычайно агрессивными. Однако от природы обладают отменным чутьем и распознают опасность, поэтому часто нападают из-под тишка. Тело покрыто толстыми хитиновыми пластинами. Уязвимое место – брюхо, спрятанное под многочисленными лапками. Внимание! Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний. Интересно, но интерфейс указал на слабое место создания. Не припомню, чтобы подобное встречалось в описании тех же мукнаков. Наверное, так сказывается улучшение мышления. Осматривая тело, я вдруг подумал, что хитиновые пластины можно использовать в качестве брони. Но сначала их нужно отделить от трупа. Сложил копье. Перехватил его поближе к наконечнику, сунул лезвие в узкую трещинку, где одна пластина прилегала к другой. Приложил усилие и попытался отковырять хитин, но тот не поддался. Просунул наконечник еще глубже, ударил несколько раз по основанию оружия и надавил еще сильнее. Хитин хрустнул и чуть отслоился от тела. Приложил еще больше усилия, и пластина, наконец, отпала. Оторвал ее и осмотрел. С внутренней стороны ее покрывали остатки каких-то упругих липких волокон, похожих на сгустки водорослей. Пластина, казалось, почти не имела веса, была прямоугольной, сантиметров 20 на 30, и чуть вогнутой. Из нескольких таких можно было бы соорудить нагрудник или поножи, или щит. Нужно только их как-то соединить между собой. Клея у меня не было, зато имелось. Я глянул на покрытое серой оболочкой бедро. Да, кровеостанавливающая паста. Можно попробовать использовать ее. Я оторвал еще две пластины, нанес пасту на одну, потом на вторую и соединил их, приложив краями одну к другой с небольшим нахлестом. С усилием надавил и подождал несколько секунд. Неподалеку вновь раздался писк сфиря. Черт, задержался же я здесь. Пора двигаться дальше. Убрал руки от пластин, осмотрел. Щит получился что надо. Паста пока что держала хорошо. Связал в двух местах волокна. Получились почти нормальные ручки. Поднял изделие и повертел в руках. В нейроинтерфейсе внезапно вылезло сообщение. Создан новый предмет. Малый щит из хитина болотного сфиря. Энергоресурс плюс 250. Вот такого я не ожидал. Оказывается, эта странная нейросистема поощряла не только за лишение жизни разных тварей, но и за создание новых предметов. Пригляделся к своей неожиданной подделке. Малый щит из хитина болотного сфиря. Модель недоступна. Тип – малый щит. Защита – умеренная, физическая. Состояние – удовлетворительное. Описание – небольшой щит из хитиновых пластин болотного сфиря. Самодельный. Выдерживает удары легкого и среднего холодного и стрелкового оружия. При серьезном повреждении требуется замена поврежденного сегмента. Просунул левую руку между ручками, выпрямился и прижал щит к корпусу. Не знаю, как я выглядел со стороны, но уверенности заметно прибавилось. Рядом снова раздался писк, словно призыв к бою. Что ж, не буду отказывать. Из зыбуна в паре десятков метров от меня песчаная поверхность колыхнулась, и из нее вынырнул глаз на ножке. Разложив копье на полную длину, я двинулся к нему. Тварь не заставила себя долго ждать и быстро вынырнула из мокрого песка. Запищала, задергалась, глядя на меня. Жвала защелкали, предвкушая сытную трапезу. Но ее не будет. А вот очередной истекающий темной кровью труп — пожалуйста. Рывок в мою сторону. Я инстинктивно поднял щит, и жвала глухо ударились о хитин. Сфирь, видимо, не понял, что случилось, поэтому попытался укусить снова. Я резко ударил оружием, но наконечник прошел мимо тела. Шагнул вправо, прикрываясь щитом, и снова сделал выпад. И опять промахнулся. Усталость давала о себе знать. Да и надо признать, что реакция у меня не очень, как, собственно, и все остальное. Нужно развивать тело во всех направлениях, иначе сложно будет совладать с противниками. Тварь снова атаковала, но на этот раз схватила меня за ногу чуть ниже колена. И опять за правую. Задумался на миг и не успел отскочить. Бить копьем было некуда, перед глазами только защищенный хитином корпус. Поэтому я размахнулся левой рукой и ударил ребром щита. Попал точно в сочленение пластин. Природная защита твари хрустнула, она отпустила ногу и запищала. Выпрямилась, жвала агрессивно защелкали, многочисленные лапки хаотично задергались. Я резко ударил копьем в брюхо и провернул. Тварь решила пойти в контратаку и, пронзительно запищав, сделала резкий рывок в мою сторону. Я успел прикрыться щитом, поэтому услышал только глухой стук по пластинам. Вырвал копье и снова ударил. На этот раз приложился из всех сил. Наконечник копья прошил насквозь сфиря и выглянул из-под сочленения двух хитиновых пластин. Тварь заверещала и забилась в конвульсиях. Я вырвал копье и пнул ее по брюху. Создание завалилось на бок, несколько раз дернулось и замерло. Энергоресурс плюс 235. Оглядел новую рану на ноге. Ничего особенного. Жвала лишь оцарапали кожу, порвав, разумеется, штанину. Осмотрелся и, приметив, что из зыбунов неподалеку на меня таращатся живые перископы, двинулся дальше. Разбираться со всеми не было ни сил, ни желания. Обошел несколько зыбучих мест, перепрыгнул через корягу, обогнул невысокий холм со старыми высохшими стволами деревьев и вышел на нечто вроде тропинки. Вернее, это поначалу она казалась тропинкой, но, приглядевшись, я понял, что тут всего-навсего заканчивалась зона многочисленных зыбунов и начиналась сухая территория. Нет, лужи-то с гиблыми песками здесь тоже были, но встречались гораздо реже. Три холма со стелами были уже близко. У их подножия сновали люди, но на самих холмах пока никого видно не было. Я ускорился, а потом перешел на бег. Зыбун неподалеку от меня буквально взорвался, расплескивая во все стороны брызги, и из него выпрыгнула очередная тварь. Я решил не тратить на нее время и побежал дальше. Она недовольно пропищала мне вслед и снова нырнула в жидкий песок. А вот и эти чертовы холмы. Черные флаги империи свисали с флагштоков на вершинах стел. В безветрии они выглядели обычными тряпками. Вблизи холмы казались еще выше, метров по 20 каждый. Заключенные копошились внизу. Кто-то тыкал оружием прямо в песок, кто-то топтался на нем. Увидел я тут и Гигиона. Здоровяк стоял на карачках у подножия холма и ковырялся в песке. Немного отдышавшись, я подошел к нему и спросил. — Ты чем это занят? Гигион выпрямился и озадаченно посмотрел на меня. — Крабы! Они тут повсюду! Не дают нам подняться на горы. Цепляются за ноги, клешни у них как бритвы. Вон, перку вообще два пальца оттяпали, а Агрюну все ноги исполосовали. А ты их что, ловишь? Как видишь. Гигион вытащил руки из песка. На правой ладони у основания большого пальца виднелась красная полоса, а на левой у мизинца застыло два косых пореза. Мою кожу им повредить непросто. Я первую энергосферу вложил в укрепление кожного покрова. Между большим и указательным пальцем он зажимал похожее на крупного краба темно-серое существо, только с четырьмя огромными клешнями и всего шестью лапками. Энка-краб. Молодой. Тип. Ракообразная Б-класса. Планета-прародитель. Неизвестно. Состояние здоровья. Отличное. Описание. Недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний. Существо ожесточенно щелкало всеми четырьмя клешнями, стараясь добраться до плоти обидчика, но Гигион держал его так, что конечности и не дотягивались ни до чего, и лишь хватали воздух. — Я сделаю все быстро и безболезненно, — сказал здоровяк и поднялся с колен. Бросил энка-краба под ноги и вдавил его подошвой в песок. Клешни подергались и замерли. — Ага, тот еще гуманист, — бросил я и осмотрел возвышающийся передо мной холм с крутыми склонами. Приглядевшись, понял, что он состоит вовсе не из песка, вернее, не только из него. Большую его часть составляла какая-то перепончатая светло-коричневая субстанция со множеством мелких и крупных ходов. Очень походила на сыр. И тут я понял. Это вовсе не холм, а гнездо этих самых энка-крабов. Неподалеку от нас на него вскарабкивался один из заключенных. Продвигался он с трудом, почти на карачках. Ноги переставлял как-то неуклюже и все время ругался. Субстанция была упругой, и его то и дело штормило из стороны в сторону. Энка-крабы хватали его за ноги, один взобрался на бедро и уцепился клешней за обрывок комбинезона, повиснув на нем, как грузило. Мужик споткнулся, нога соскользнула, и он принял осыпающийся песок грудью. Мелкие гады тут же воспользовались ситуацией и накинулись на него, как хищники, на беззащитную добычу. Заключенный закричал благим матом, скатился с холма, вскочил и давай лупить себя, сбрасывая ракообразных. Я сначала тоже не поверил, что такие мелкие существа смогут меня остановить, — прокомментировал Гигион. Полез на холм и тоже упал. Тут меня они и атаковали, прямо как его. И с каждым тут так. Эти гаденыши лезут изо всех щелей. А стоит дать слабину, так обдерут до костей за пару минут. Мне в подобное тоже верилось с трудом, но испытывать удачу я не стал. Вместо этого осмотрел окрестности. Взгляд зацепился за высокое сухое дерево, от которого остался только черный ствол с десятком корявых веток. Не знаю, было ли это влияние ускоренного мышления или нет, но что делать дальше, я понял сразу. Подошел, провел ладонью по стволу. Поверхность гладкая, с изредка встречающимися шероховатыми участками и мелкими сучками. Значит, крабам зацепиться будет не за что. Надавил на него, но ствол сидел в песке крепко. Нужен топор. Бросил взгляд на свое оружие, понимая, что в данной ситуации оно никак не поможет, и задумался, как быть дальше. Топор есть у Айрекса. Но это вряд ли что-то поменяет, потому что он не согласится на обмен. Да и любой другой участник этой безумной арены, скорее всего, не пойдет на подобное. Холмы гнезда с другими стеллами заключенные тоже пытались штурмовать, но существенного результата пока что никто не добился. Да и сухих деревьев, кроме того, на которое я обратил внимание, вблизи не наблюдалось. «Гигион, есть идея, но мне нужна твоя помощь», — обратился я к здоровяку. «Я слушаю», — отрешенно сказал он, задумчиво оглядывая вершину холма. Видимо, тоже пытался придумать способ, как добраться до флага. «Видишь, вон тот сухой ствол? Его можно опрокинуть на холм и уже по нему добраться до вершины. Длины, я думаю, как раз будет достаточно. Но чтобы его повалить, нужен топор или что-то подобное». Гигион задумчиво посмотрел на сухое дерево, вновь оглядел холм, видимо, прикидывая на глаз, достаточно ли будет длины. «Так это ж сухостой. На него всего-то надавить посильнее нужно, он и рухнет», — сказал он. «Ты, мужик, крепкий. Давай, попробуй, а я помогу». Гигион подошел к сухому стволу, налег на него и... Раздался хруст, а сам ствол чуть накренился. «Выше бери, выше!» Посоветовал я ему, сразу сообразив, что чем выше точка опоры, тем быстрее пойдет дело. Гигион надавил еще сильнее, я подскочил с другой стороны, скинул с плеч рюкзак, набросил его на ствол как можно выше, схватился за обе лямки и потянул на себя. Где-то внизу громко хрустнуло, и дерево стало заваливаться на бок. Все мышцы у Гигиона напряглись, вены вздулись. Видно было, что ему все это давалось непросто. Тем не менее, сил в нем было немало. Ствол накренился еще больше и уже начал падать. Я снял рюкзак и подтолкнул падающее дерево ближе к центру гигантского гнезда энка-крабов. Внизу у основания громко треснуло, и ствол рухнул на крутой склон холма. Ракообразные сразу активизировались, обступили сухое дерево со всех сторон, но, как я и предполагал, залезть на него не могли. Я решил не терять времени и стал, активно придерживаясь руками за ствол и сучья для равновесия, вскарабкиваться по сухому дереву. Оглянулся и опешил. Другие участники, увидев, что моя идея сработала, бросились за мной. Гигион же почему-то не сдвинулся с места, лишь задумчиво смотрел мне вслед. «Черт, значит, нужно поторапливаться, пока кто-нибудь меня не опередил». Увидел я, как на второй холм взобрался кто-то из пленных. Причем делал это совершенно оригинальным способом. Как и я, он догадался, что хитиновые пластины болотных сферей можно приспособить в быту, но в отличие от меня он их нацепил на ноги. И теперь, как заядлый лыжник, взбирался по покатому склону холма, игнорируя многочисленных крабов. Ракообразным просто не за что было уцепиться. Хитин для них был слишком гладок. надо признать, неплохая идея. Для штурма третьего холма с заветной стеллой тоже нашелся изобретатель. Я узнал его. Это был тот самый тип, который призывал нас быть бдительными еще в самом начале локации. Чуткий ум не подвел его снова. Он приспособил две длинные палки на манер ходулей и теперь медленно, но верно подбирался к вершине холма. Шагать по склону ему было неудобно, его штормило и шатало. Пару раз он даже падал и скатывался вниз, но потом начинал заново, и с каждым разом у него получалось все лучше и лучше. Другие игроки тоже не сидели без дела. Кто-то пытался повторить идеи первопроходцев, кто-то придумывал что-то свое. Одним из немногих, кто бездействовал, был Айрекс. Положив топор на плечо и широко расставив ноги в стороны, он терпеливо наблюдал за происходящим. Я догадывался, чего он ждет, пока кто-нибудь не спустится вниз с флагом. Правила арены не запрещали присваивать себе заслуги других, как, собственно, не запрещали вообще ничего. Поэтому он решил пойти более коротким и простым путем. Отнять флаг у первого, кто окажется у подножия холмов. Я тем временем уже подобрался к стелле. Ствол трясся, за мной следовало сразу несколько человек. Не знаю, на что они надеялись, ведь я, как ни крути, все равно оказался первым. Стелла представляла собой 10-метровый прямоугольный монолит, на вершине которого под углом располагался небольшой флагшток. Из него торчал этот чертов флаг, который и нужно было забрать и отнести к платформе. У подножия стелы стоял сундук. Я ясно в деталях представил, что в нем может лежать. И новое оружие, и броня, и медикаменты, которые мне сейчас ох как нужны. Но если я им сейчас займусь, то не видать мне флага, а значит и задание будет провалено. Чертыхнувшись под нос, я обхватил стеллу руками и начал медленно вскарабкиваться. Со щитом на руке делать это было совсем неудобно, но у меня не было выбора. Хорошо, что в монолите были выщерблены мелкие уступы, за которые можно было цепляться. Пару раз нога соскользнула, но упасть я не успел. И вот я уже почти добрался до флага, как вдруг... ощутил легкую дрожь во всем теле. Вибрация тут же стала усиливаться, а затем я понял, что холм начал шевелиться. — Что за черт? — воскликнул кто-то внизу. — Горы движутся! — ответили ему. И действительно, гигантские гнезда начали двигаться все сильнее и сильнее. И мне даже показалось, что они стали выше на пару метров. Я поднапрягся из последних сил, подтянулся и ухватился за держатель флага. Вырвал его, да пошатнулся так, что едва не свалился. Сунул подмышку и снова прижался к стелле. — Черт! Они живые! Эти холмы живые! — прокричал кто-то внизу. Потом раздался очень странный шипящий звук. Внизу поднялась паника. Я повернулся и чуть не ошалел от увиденного. Оба холма со стеллами действительно ожили. У их основания появились гигантские ноги, похожие на крабьи, которые стали шевелиться. И тут я догадался. Это были не холмы и даже не гнезда, а нечто вроде маток этих самых энкокрабов. Я поглядел вниз на свой холм и обратился к нейроинтерфейсу. Матка энкокрабов, пожилая, тип, ракообразная G-класса, планета-прародитель неизвестна, состояние здоровья превосходное. Описание. Пожилая особь энкокрабов, которая в среднем способна вынашивать за сезон до 1000 детенышей. Ареал обитания, заболоченная местность и маловодье. Существо, в отличие от своих более мелких сородичей, миролюбивое. Для продолжения рода не нуждается в самце, так как способна оплодотворять себя сама. Питается падалью и сгнившими водорослями. Большую часть жизни спит или дремлет. Внимание! Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний. Вот это сюрприз! Странно, почему нейроинтерфейс не определил сразу, что это за чудовище. Наверное, не смог идентифицировать объект, пока тот не проявил активность. Интересно, сколько энергоресурса можно получить за убийство этой твари? 1020 должно быть, а может и больше. Вопрос. Как же стеллы держались в корпусе этих гигантских тварей? Оставался открытым. Но дать предполагаемый ответ на него я не успел. Матка зашагала бодрее, и меня начало неслабо потряхивать. А с флагом под мышкой и со щитом в руке держаться было крайне неудобно. «Скидывай флаг сюда!» — предложили снизу. «Нет уж, не для того я забрался на такую высоту, чтобы в самый последний момент лишиться главного приза». Я осмотрелся вновь, прикинул расстояние до земли и начал аккуратно спускаться. Матка ускорилась, резко дернувшись. В этот момент я как раз переставлял руки. Одна сорвалась. Я попытался ухватиться другой за мелкий выступ в стелле, но пальцы соскользнули, и я полетел вниз. Ударился спиной об упругую спину матки, вскочил, но не удержал равновесие и покатился кубарем вниз по перепончатому склону. Приземлился на живот. Правая рука угодила в мокрый песок. Вытащил ее, вскочил и огляделся. Матки быстро уходили вдаль. Остальные заключенные тоже спрыгнули с движущихся холмов и разбежались в разные стороны. Осмотрел себя. Пару ушибов я, конечно, заработал, но это мелочь. Главное — ничего не сломать, а то на этом все игры для меня и закончатся. Проблема была другая. Под мышкой не оказалось флага. Быстро огляделся и обнаружил его лежащим в луже и медленно в нее погружающимся. Подскочил и начал тянуть на себя, как вдруг из зыбуна выскочил сфирь и сразу же нанес удар жвалами. Инстинктивно присел и прикрылся щитом. Я отпустил флаг и разложил копье. Сделал выпад, промахнулся. Следующий удар наградил создание лишь легким надрезом на брюхе. Существо запищало, отшатнулось, и я контратаковал, причем удачно. Вырвал копье из мягкой плоти, на наконечнике повис темно-зеленый ошметок. Побившись в агонии, тварь плюхнулась в зыбучий песок и стала медленно тонуть. Энергоресурс плюс 235. Я вытащил почти полностью погрязший в мокром песке флаг и отряхнул. Выглядел он, надо признать, убого. Помнится, по условию задания я должен доставить его чистым и невредимым. Ладно, потом разберусь, а сейчас нужно бежать. Перепрыгнул через зыбун, обогнул другой, и тут передо мной возник Айрекс. Он ухмылялся и помахивал черным флагом. Отобрал уже у кого-то. Плевать. Я ускорился, стараясь не обращать внимания на сбивчивое дыхание. Впереди замаячили твари. Кто-то принялся с ними сражаться, кто-то, как и я, решили проигнорировать. Перепрыгнул через один зыбун, потом через другой. Добрался до того участка, где их было больше всего. Глаза на ножках внимательно следили за мной. Я замедлился, решив перевести дыхание. Да и в бедре стало немного покалывать. Эффект болеутоляющего, видимо, стал проходить. Пройдясь несколько метров почти пешком, я вновь ускорился. Обогнул невысокий холм и выбежал к тому месту, где в обороне стояли заключенные во главе с Лайсоном. Теперь здесь никого не было. Их жали к платформе болотные сфири. «Шой, мать твою, ты живой!» — раздался рядом знакомый голос Ролдена. В компании двоих заключенных он приближался ко мне. «А ты что, меня уже похоронил?» Я уперся ладонями в колени и стал тяжело дышать. Все-таки бег — это не мое. «Видел, как тебя схватила тварь и поволокла к зыбуну. Хотел помочь, но на меня тоже напали. А потом начали теснить к другой стороне суши. Или же ты сам туда побежал?» — мысленно добавил я, но говорить ничего не стал. А мы тут с ребятами пару схронов нашли. Теперь у меня есть полноценное оружие». Он постучал по кривой сабле, висящей на поясе. «На ятаган похоже. Знаешь, что это такое?» «Знаю. Рад за тебя». «А я смотрю, ты тоже не с пустыми руками. Щит нашел?» «Нет, не нашел. Сам сделал. Из хитиновых пластин с фирей». «О, мать твою! Да ты мастер!» — усмехнулся он. «А это что под мышкой?» «Подожди. Это что, тот самый гребаный флаг?» «Точно, Ролдон, это он», — сказал сопровождающий его заключенный. Второй завистливо присвистнул. «Послушай, Шой, может, обменяемся?» — предложил мой товарищ. «У меня еще куча всяких мелочей есть, и даже импульсная граната. Не знаю, правда, для чего ее в сундук положили. Мы же тут не на киборгов охотимся, но все равно может пригодиться». «Нет, Ролдон», — покачал головой я, — «у меня на этот флаг свои планы». И я двинулся дальше к платформе. Обошел стороной троих дерущихся с тварями мужиков, увернулся от удара крупного болотного сферя, почти полностью вылезшего из зыбкого песка и оставившего мокрые тянущиеся полосы на песке, и оказался у флагштоков. Один из флагштоков Федерации уже был заменен имперским. «Уйди с дороги!» Резко оттолкнул меня в сторону Айрекс и подскочил к флагштокам, без раздумий вырвал синий и воткнул на его место черный. Похоже, на патриотизм ему было глубоко наплевать. Я же замешкался. Задание, из-за которого мы вынуждены были скакать по болотам и вскарабкиваться на гигантских тварей в поиске заветных флагов, называлось «Честь и достоинство». И именно сейчас обнажилась его реальная суть. Я военнопленный, но это не отменяет того факта, что я по-прежнему являюсь гражданином Федерации. И теперь я должен поступиться своей честью. И все для того, чтобы выжить. Фанатичным патриотизмом я не страдал, но и к отщепенцам себя тоже не причислял. Но этот жест замены флагов давался мне непросто. «Ну, чего тянешь? Давай меняй уже этот чертов флаг! Твари напирают!» — крикнул кто-то сзади. «Может, вместо тебя это сделать?» — предложил другой. «Хорошо, доиграем этот кон». Я взялся за держатель флага Федерации, неспешно вытащил и вместо него воткнул флаг Империи. В нейроинтерфейсе сразу всплыло сообщение. Цель. Честь и достоинство достигнуто. Энергоресурс. Плюс 1750. Минус 250. Штраф за несоблюдение всех условий. Внимание! Энергоемкость заполнена. Требуется преобразование. Почему не все условия? Ах да, флаг был грязным. Да подавитесь вы этими двумя сотнями энергоресурса! Прогремел протяжный горн. Заключенные начали отступать к платформе. Болотные сфери бросились за ними. По периметру платформы из песка вылезли длинные шесты. Концы их согнулись, став похожими на букву «Г». Зашипело, и из спрятанных в основаниях шестов пулевизаторов ударили струи белого пара. Твари запищали и стали быстро отползать, прячась в прохладных зыбунах. Я же вновь посмотрел на флагштоки, где красовалось три черных флага. «Честь и достоинство, говорите?» «Ну, давайте посмотрим, что вы сделаете, если я...» В следующий миг случилось то, чего, наверное, от меня не ожидали ни заключенные, ни администрация, ни кто бы то ни было еще. Я схватился обеими руками за держатель флага Империи и вырвал его. Содрал ткань, смял как ненужную тряпку, размахнулся и швырнул в ближайший зыбун. Черный флаг плюхнулся в мокрый песок и уже через 3 секунды был жадно им проглочен. «Ты что наделал?» — воскликнул один из заключенных. «Они тебя накажут за это!» — добавил другой. «Не только его, но и нас всех!» — сорвался голос у третьего. Послышались хлесткие увесистые хлопки ладоней, Я обернулся и понял, что это был Айрекс. «Ну что, придурок, вот ты и выбыл», — сказал он, расплывшись в победоносной улыбке. Я ничего не ответил. «Ладно, хватит болтать. Все собираемся на платформе», — засуетился Лайсон, бросив на меня осуждающий взгляд. Мы послушно сгрудились в центре круга. «Что на тебя нашло, Шой?» — тихо спросил Нойс, встав рядом. «Ты опозорил честь Империи. Локсы тебе этого ни за что не простят». «Ну вот и посмотрим», — прошептал себе под нос я.